Третий генерал, том 5, глава 1, тучи сгущаются. Мерт сидел в своем кабинете и смотрел, как за окном постепенно сгущаются тучи. Ровно минуту назад один из слуг только что закончил доклад о провале очередной операции, которая была направлена на ликвидацию выжившего ублюдка Зотовых. На сей раз никаких интриг и сложных планов. С помощью посредников и подставных лиц нанять опытных наемников и заплатить им за смерть ублюдка. А когда дело будет сделано, то обрубить все концы, и не будет никаких улик, которые смогли привести к турецкому султану. Да, русский император может попытаться что-то предъявить, но это будут только слова. Реальных оснований обвинять Мерта в произошедшем у него не было бы, а значит, можно было не опасаться проблем с его стороны. К счастью, малолетний Зотов успешно наживал себе врагов в последние месяцы, поэтому ищейка русских пришлось бы проверять слишком многих людей. Однако все сорвалось. Проклятый Зотов умудрился перебить всех наемников, что были посланы по его душу. Ему удалось перебить опытных бойцов, которые не раз и не два устраняли непростые цели, в том числе сильных магов. Но почему-то именно в этот раз они оказались абсолютно беспомощны против какого-то 16-летнего подростка. Более того, согласно отчету, Зотов сумел обнаружить их слежку и поэтому смог быстро и без особых проблем ликвидировать практически всех наемников. Как такое вообще возможно? Проблема в том, что Зотов оставил живых, допросил их и впоследствии сумел зацепиться на ниточку, которая вела к одному из подставных лиц. Вроде сущая ерунда, для этого Мерт и перестраховался, чтобы выйти на него было невозможно. Однако пацан заручился помощью правящего рода России, и те начали разрабатывать эту ниточку с пониманием, что румынский барон является лишь подставным лицом и поэтому искали истинного заказчика убийства ублюдка. Как бы султану не хотелось этого признавать, но разведка у русских работает очень хорошо. Они будут копать и обязательно что-то накопают. И тогда этот треклятый император получит в руки доказательства того, что Мерт в обход имеющейся договоренности все же попытался убить Зотова. И тогда с доказательств двух попыток убийства этого крысеныша он может выставить султана как клетвопреступника. После такого Мерту точно не удержаться на троне. Хорошо, хоть верные ему люди предусмотрели в том числе самое худшее развитие событий в деле убийства сопляка. Остается лишь отдать приказ, и дело будет сделано в считанные часы. Тогда даже русские разведчики не сумеют ничего накопать. Проблема лишь в цене, которую придется уплатить за это. Будут убиты несколько верных лично Мерту людей, а их и так не то чтобы много. Потеря нескольких из них – это большой удар по нему и его планам. Однако выбора как такого не было. Либо он отдаст приказ, либо потеряет абсолютно все. «Султан, необходимо принять решение», – сказал слуга, словно подтверждая его мысли. «Русские еще долго будут разбираться в этом деле, однако лучше сделать все как можно быстрее, чтобы они не сумели вообще ничего выяснить. Пускай будет реализован план на такой случай», – сказал Мерт. «Сработайте чисто, или вы и ваши семьи будете казнены. Все будет исполнено». Слуга поклонился и вышел из кабинета. Мужчина же продолжал смотреть в окно на грозовые тучи. Уже дважды он потерпел неудачу, пытаясь избавиться от своего позора. Однако это не совсем не означает, что он сдастся и будет терпеть унижение. Сопляк Зотовых обязательно умрет. И совсем не важно, что потребуется сделать ради этого. Глава 2. Ситуация накаляется. «Значит, все же будешь учиться в маме», — с довольным видом сказала Елена. «Как будто у меня был большой выбор», — я на секунду показал ей язык. «От вас двоих мне уже не отвязаться, в особенности от тебя. К тому же у меня в городе появились новые знакомые. Вот знаю я одну розоволосую красавицу. Ты смотри мне», — пальцем погрозила мне Рюрикович. «Первой и старшей женой должна стать я. Поэтому все прочие интрижки будь добр отложить до того момента, как сделаешь мне официальное предложение. А ты, выходит, в целом даже не против того, чтобы Кутузова была как минимум кандидаткой в мои жены?» — поинтересовался я. «Если в целом, то нет. А что, она красивая, молодая, является сильным магом-силовиком и у нее уважаемая семья с долгой и славной историей. Я бы даже сказала, что у нее должен быть особый приоритет, если мы говорим о твоей второй жене». Мне оставалось лишь печально вздохнуть под ехидный взгляд Алекси. Попытался подколоть Лену, а та в итоге всерьез начала рассуждать о персоне Марии в качестве моей второй жены. «Дворяне, вот все у них как не у людей. В общем, я рада, что ты остаешься в столице», — сказала Лена. «Просто отец и дядя вчера меня обрадовали, коль я сама выразила недовольством тем, как работает столичная полиция и как ею руководит князь Пожарский, то я же и должна показать, как нужно работать. В общем, теперь на меня возложены некоторые обязанности, связанные со столичной полицией и сохранением порядка в некоторых районах столицы. «Тебе будет полезно», — сказала Алексия. «Уж прости за откровенность, подруга, но ты у нас та еще стрекоза. То одним делом занимаешься, то другим. Не спорю, ты демонстрируешь положительные результаты в этих делах, но пора бы тебе заняться чем-то одним и показать впечатляющие результаты. Неужели ты не справишься с новой работой?» «Справлюсь, конечно. Просто не думала, что мне придется заниматься чем-то подобным. Всем нужно чем-то заниматься», — говорю я. «А столичная полиция местами продалась, местами не очень сильно следит за порядком. Если ты займешься наведением порядка в ней, то лично я буду этому очень рад». «Правда?» — заинтересованно просила блондинка. «А что мне будет за то, что я хорошо справлюсь со своей новой работой?» «Лен, ну не начинай», — вздохнул я. «Одно свидание я тебе уже торчу. О нем помню и обязательно что-то организую в ближайшее время. Давай пока на этом остановимся». «Свидание?» – удивилась Алексия. «А почему я об этом не знаю?» «Так Никита хочет отблагодарить меня за некоторые дела», – пояснил Рюрикович. «Он обещал и тебя отблагодарить за помощь с арестом и прочее». «Фигней маетесь», – сказала Романова. «Мы же просто помогли, а не ради каких-то долгов. Однако это мой личный долг перед вами», – говорю я. «И все как раз потому, что вы это сделали от души и без всяких задних мыслей. Добро должно возвращаться. Ну как скажешь. О, а вот и остальные ребята». В кафе действительно зашли Аболтус, Блиц и Ирина. Вся компания в сборе, отсутствуют лишь вампиры, которые занимаются задачами, которые им дал Немар, который вчера покинул столицу. «Теперь можно наконец-то сделать свой небольшой сюрприз. Вас хрен дождешься», — улыбнулся я. «Да думали, на такси будет быстрее, но куда там». Пожаловалась Ирина, пока они втроем садились за наш столик. «Быстрее было бы пешком дойти сюда. Кстати, видел, какая машина стоит у входа?» — спросил я у Александра. «Ага», — кивнул. «Тачка полный фарш. Если там и внутри полная комплектация, то машина просто отпад. Белой завистью завидую ее хозяину. Там полная комплектация, уж поверь. Да и как вообще можно завидовать самому себе?» И я театрально кладу ключи от этой машины на стол перед Блицом. Тот хлопает глазами и беззвучно открывает-закрывает рот. Остальная компания лишь улыбается и хихикает, смотря на его реакцию. «Это... но за что?» – спрашивает Егоров. «За дело», – говорю я. «С момента, как мы покинули полуостров, ты, Сашка, показываешь себя с лучшей стороны. Развиваешься как маг, хорошо водишь, еще вел соцсети нашей команды. И отдельно лично меня поразило то, как ты повел себя, когда нас с тобой арестовали. Ты показал абсолютно всем, что у тебя внутри есть стальной стержень. И как твой наставник я просто обязан как-то поощрить тебя. Мы с Кириллом Вермайном поговорили, посоветовались и вместе купили тебе тачку. Заслужил. И ты уж не расслабляйся, будешь меня пока катать на ней, пока не научусь водить. Блин, спасибо огромное. Ни за что. А сейчас предлагаю отпраздновать это событие. Официант. Так мы до вечера и просидели в том кафе, праздную обновку Блица. Парень действительно заслужил такой подарок. Мне и самому приятно осознавать, что не ошибся в Егорове, и тот не просто оправдал, но и в несколько раз превзошел их. Между делом мне удалось поговорить с Алексеем наедине, когда мы отошли к барной стойке. «Мне тут Мария рассказала о ваших женских штучках», — начал я разговор, — «а конкретно про всякие чаты в мессенджерах, и что существует как минимум один чат, где знатные незамужние девицы обсуждают меня родимого. Ничего не хочешь рассказать? Лишь то, что таких чатов несколько, и ты очень популярная персона», — сказала сестра. «Никита, неужели ты вообще не следишь за своей репутацией среди общественности? Я в этих соцсетях и прочем вообще не ориентируюсь, лишь развожу руками. Да и некогда особо. Попрошу Сашу тебя провести ликбез или просто рассказывать тебе обо всем каждый день. Твои деяния в Крыму, в Сибири и Москве были очень громкими и привлекли много внимания самых разных людей. Ты влипаешь в очередную историю, и о тебе снова начинают говорить. А то, что ты регулярно встречаешься и проводишь время с непростыми людьми, лишь подогревают интерес людей. И заодно это все делает меня одним из самых перспективных женихов. Не спрашиваю, а констатирую очевидный факт. Все так, тебе пора научиться жить так, как живут и остальные люди в этом мире. Здесь все происходит быстрее, и люди узнают обо всем благодаря интернету. Пора уже перестать открещиваться от этого и начать этим пользоваться в своих интересах. Что тут скажешь, сестренка абсолютно права. Даже в Сибири все эти интернетные дела я сбросил Анблица и был этому рад. Пора исправлять ситуацию. И первым делом попрошу Егорова все мне объяснить, научить основам и т.п. А там уже начну пользоваться силой интернета самостоятельно. Ведь, как верно говорил мой король, если ты чем-то пренебрегаешь, то этим могут воспользоваться против тебя и ты ничего не сможешь противопоставить своему врагу. Он это говорил отнюдь не про интернет, но суть в целом та же. Вся компания вечером уже начала расходиться и я пошел в парк на прогулку с Зубастиком. Ну вот что мне поделать, если зверю надо гулять среди зелени и прочего, я уже и сам привык к этим длительным прогулкам, получаю от них удовольствие. В парке уже никого не было, лишь пару раз нам попадались другие люди. Лепота. Гуляешь практически на природе, солнце уже взошло, красота. Как же хочется, чтобы все это продолжалось. «Хозяин, в сторону!» Услышал я голос Тарака, который появился позади меня. Одновременно с его криком почувствовал убийственную магию в нескольких метрах позади меня. Огненный волчонок ударил огненной магией по врагу, которого я еще не видел, а тот воспользовался магией и отправил в мою сторону какую-то гадость. Впрочем, вроде ничего страшного, моя новая защита, которую я себе организовал, пожертвовав двумя артефактами, должна была выдержать удар, но проверять я не стал и просто делаю кувырок в сторону. Заклинание в виде этакой стрелы созданной, судя по всему, из крови, улетело дальше по парку. Я услышал чьи-то крики. Ох, вот не дай бог кто-то пострадал. Голыми руками голову оторву той сволочи, что решила напасть на меня. Противник, видать, еще отправляя заклинание в мою сторону, понял, что его внезапная атака накрылась медным тазом. Так что почти сразу после этого предпринял попытку сократить дистанцию и атаковать меня в ближнем бою. При этом, насколько я успел заметить после того, как быстро развернулся, двигался он невероятно быстро. Только Тарак уже был готов к этому. Волчонок выпустил пламя из пасти и создал на пару секунд этакую огненную стену из магического пламени, которая способна сжечь практически все. И вот противник вынужден резко остановиться прямо перед этой стеной, чтобы не умереть. А я же получаю возможность рассмотреть его в течение пары мгновений. Сучий потрох, это вампир. Тяжело не признать в нападавшем типичного кровососа. Сейчас он вообще был в этакой полубоевой форме, пальцы вытянулись и на них появились длинные и острые как когти ногти, зубища тоже были немаленькими, лицо слегка вытянулось, глаза были залиты кровью. Какого хрена этот выродок напал на меня? К черту, задам ему этот вопрос сразу, как только поймаю его. Совершенно неожиданно для меня, да и в принципе для всех себя проявил Зубастик. В первые мгновения нападения он был просто удивлен и даже не смог полностью осознать, что именно происходит. Но вот затем в нем проснулся зверь, и когда вампир показался перед огненной стеной, медвежонок зарычал. В этот самый миг в Зубастике проснулась кровь его необычных родителей, так что рык был настолько оглушительным, что даже я на пару секунд оглох. Кровососа приложило куда сильнее, отчего он оказался оглушен. Не желая упускать столь удачную возможность, вытягиваю правую руку по направлению к вампиру и с моих пальцев к клыкастому срываются магические путы. Они даже успевают начать его связывать по рукам и ногам, однако противник был непрост. Вампир даже в оглушенном состоянии осознал, что его пытаются взять живьем и он вот-вот окажется у меня в руках. И он взял и чистой силой разорвал мои путы. Черт, а этот кровосос достаточно силен. Максимус и Август ему даже сейчас в подметки не годятся. Полагаю, и Немара он бы порвал в лоскуты, особо не напрягаясь. Однако сейчас он сражается со мной, а значит ему конец. Клыкастый попытался было свалить, но я с трех сторон обложил его силовыми прессами. Попади он в радиус действия хоть одного из них, и вампиреныш распластался бы по асфальту без возможности даже пальцем шевельнуть. Только противник на такую простую уловку не повелся. Кровосос, видать, обладал повышенной чувствительностью к магии, поэтому и не вляпался в огонь и мою ловушку. А осознав, что я его просто так не отпущу, вновь пошел в атаку. Правда, бить решил не по мне, а Зубастику. Огненная стена к этому времени уже пропала, так что враг мог легко достать медвежонка, который сейчас выглядел ослабленным после фокуса с рыком. Совершаю пас левой рукой, и на сей раз вампир на полной скорости влетает в невидимый магический барьер. Хорошо он так распластался по барьеру, у него не было и мгновения на попытку увернуться. Все, доскакался козлик, теперь ты мой. Еще один пас левой рукой, и вампир вместе с барьером улетает в сторону, врезаясь в ствол большого дерева. Барьер разрушается, кровосос глубоко вошел в ствол, но попытался тут же вырваться на свободу, начав ломать дерево. К его сожалению, я уже подготовил сразу ряд боевых заклинаний. На кончиках пальцев правой руки светились разными цветами небольшие сферы. Направляю руку в сторону противника, и на него обрушивается град заклинаний. Воздушные лезвия, ледяные копья, клинки света, теневые сюрикены и огненные шары. В считанные мгновения вампир получил солидный урон. Любого другого человека это наверняка убило бы, но клыкастый выжил, хотя его не слабо потрепало, и он не слабо разозлился. Применив свою нечеловеческую силу, он разломал ствол дерева и выбрался наружу. И все ради того, чтобы попасть под очередной силовой пресс, который я применил в самый последний момент. Вампир оказался прижат к земле, после чего я снова выпустил путы. Раненый кровосос уже был не настолько силен, плюс я вложил в эти путы куда больше силы. Несколько секунд, и вот он уже полностью связан, а освободиться уже не может. Фух, это было чуть-чуть напряженно. На сей раз мой противник был достаточно опасен. Как минимум действовал более или менее по уму. Только я ведь и не таких врагов побеждал без единой царапины. А тут еще и Тарак сработал на ура, да и Зубастик удивил. «Тарак, осмотрись и посмотри, есть ли враги или раненый», — приказал я. «Сделаю, хозяин». Волчонок отправился выполнять мой приказ, Зубастик же сел на дороге и явно набирался сил. А я же подхожу к вампиру и сажусь на карачки. «Ты мне все расскажешь, но у тебя есть выбор, сделать это по своей воле или после того, как ты испытаешь море боли», — говорю ему. «Спрашивать тебя, хочешь ли ты мне все рассказать, повторно не буду, буду истязать тебя, пока ты сквозь боль не заговоришь. Так что, будем общаться, говорить по-хорошему или по-плохому, ты, носитель порченной крови», — заговорил вампир. «Тебе не избежать своей участи. Придут и другие, более сильные и опытные. Ты сдохнешь». А затем случилось кое-что совершенно неожиданно. Кровосос весь посерел, а затем просто взял и превратился в прах. Все это произошло буквально за 3 секунды. Я на всякий случай активировал защиту, но ничего больше не произошло. Это что же, вампир взял и убил самого себя? Как же сильно ему не хотелось ничего рассказывать мне. Вернулся на дорожку к Зубастику, а тут и Тарак вернулся. «Хозяин, все проверил, врагов больше нет, есть только самец и самочка, которые испугались, когда заклинание противника попало в дерево рядом с ними. А где он, кстати?» «В прах обратился, буквально. Не так уж часто приходится сталкиваться с теми, кто ради своих целей готов пожертвовать собой, дабы не выдать врагу никакой информации. Тем более, когда это вампир, который обладает даром вечной жизни и должен очень беспокоиться о своем выживании. А это был самый настоящий вампир, да?» — спросил волчонок. «С большими клыками, который кровь пьет, он самый. Я тебя с двумя такими же познакомлю, если хочешь. Кстати, молодец, вовремя обнаружил его и сработал на ура. Так это, мы с котярой теперь вместе работаем», — гордо заявил Тарак. «Он приглядывает за обстановкой и в случае чего тут же сообщает мне. Кот обнаружил слежку, ну и перед самой атакой я появился, чтобы помешать вампиру. Значит, оба молодцы, с меня причитается. А ты, Зубастик, тоже хорош. Что, наследство родителей проснулось? Рр», ответил медвежонок. Выглядел он уже куда лучше. Видимо, первое использование одной из его уникальных способностей истощило Зубастика. Да-да, всем троим двойная порция вкусняшек, но завтра. Сегодня еще нужно разобраться с этим нападением. «Господин», неожиданно я услышал голос Маркуса в своей голове. «Что-то произошло, мы с Августом почувствовали смерть одного из наших, из вампиров. Аво, а как это вы почуяли смерть этого гада? Вы сейчас минимум в квартале от меня. Так это вы убили кого?» «Понятно, все дело в энтропии, что распространяется вокруг после того, как погибает один из вампиров. Чем он был сильнее, тем сильнее волна энтропии, тем дальше она распространяется. А этот вампир, он был силен, я это уже понял. Так, ноги в руки и быстренько ко мне, на место гибели этого вампира. Будем разбираться». Глава 3. Кровь всему голова. К счастью, этот непродолжительный, но очень интенсивный бой прошел вдали от чужих глаз. Даже та парочка, что испугалась мимо пролетающего заклинания вампира, просто поспешили покинуть это место. Поэтому полицию никто не стал вызывать, и можно было разобраться с произошедшим прямо на месте преступления. Уйдя с дороги, я в компании волчонка и медвежонка дождался появления двух своих вампиров, которые прибыли достаточно быстро, так как шли через тени, я научил их спускаться на первый уровень теневого плана. Вот что осталось от этого вампира, я указал на кучку пепла рядом с собой. Мне удалось пленить его, но затем он весь посерел и буквально обратился в прах. Да, он был ранен, но ни одна рана не была смертельной, за это я ручаюсь. Достигая определенного уровня развития и возраста, вампиры могут оборвать свою жизнь, сказал мне Максимус, пока Август наклонился над прахом и начал его изучать. Мы буквально отрываем свою душу от тела, которая гибнет в считанные секунды. Что конкретно происходит с душами, нам неведомо, однако если верить вампирам, что пришли в этот мир со своей родины, то они отправляются на перерождение, и вроде как часть накопленной твоей силы переходит с тобой в новую жизнь. Но как по мне, это лишь отмазка для тех, кому надоела жизнь. Прожив целые века, некоторым просто надоедает все. Может, кому и надоедает, но перерождение — это не вымысел, сообщаю вампирам главную тайну мироздания. Правда, вот насчет переноса сил — это уже скорее всего неправда. Для такого надо проводить специальные ритуалы. Но никому ни слова про то, что только услышали. Мы поняли, кивнул Максимус. В любом случае он просто убил себя, судя по волне энтропии, что мы ощутили, этот вампир был силен. Да, вы это уже говорили по телефону. Этот гад что-то сказал про мою порченную кровь. И якобы будут другие вампиры, которые придут по мою душу, и они будут гораздо сильнее. Ребят, не в обиду, но это ваша община такая слабая, или эти ребята излишне сильны? Истина где-то посередине, сказал Август, поднимаясь в полный рост. Полноценные вампирские кланы хоть вроде и имеют вес и влияние в Европе, однако на них наложены и многочисленные ограничения со стороны людей. Никому не нужно появление нового дракона крови. Среди этих кланов есть воистину сильные вампиры, а те, кто живет тут с момента попадания в этот мир, пожалуй, существенно сильнее магов первого ранга. Только вот если в клане становится слишком много сильных вампиров, либо часть из них покидает клан и образуют общину по полной контролем людей, вроде нашей, либо льется кровь и отнимаются жизни. Как я понимаю, на общины вроде вашей накладывают еще больше ограничений, дабы не дать им набрать силы и стать полноценным кланом. Так, догадался я, все так, поэтому вы, скорее всего, встретились с кем-то из полноценного клана. А такие есть только в Европе, но вы это и так знаете. Значит, вампиры из Европы. Это сильно усложняет дело. Все как и с Афганистаном и тем румынским бароном, который является подставным лицом в деле о нападении на меня наемников. Руки у меня сильно короткие. На обхват столицы их не хватает, а тут другие страны, где у меня нет ни знакомых, ни связей, вообще ничего. Что еще хуже, с этим делом вряд ли кому обратишься за помощью. Ведь на меня напал вампир и сказал что-то про мою порченную кровь. Тут и гением не надо быть, чтобы сложить 2 плюс 2 и сделать очевидный вывод. Этот кровосос явно что-то знал о моей едва ли не самой большой тайне. Уже возникает вопрос о том, откуда он узнал об этом. Также важно, сколь много знал он и его друзья, которые якобы должны прийти за мной. Словно мне мало было головной боли с этими наследиями и проклятиями. Теперь еще какие-то кровососы, знающие о моей тайне, всплыли. Что насчет порченной крови? Без особой надежды спросил я у вампиров. Те ожидаемые лишь развели руками. Оно и понятно. Маркус с Августом и ранее не могли понять, почуять, что в моей крови спит проклятие как вампиров, так и оборотней. Нимар вот тоже был в замешательстве из-за своего артефакта и не понимал, в чем же дело, пока я не раскрыл ему истину. Либо клан этого убитого клыкача заранее знал обо всем, либо выяснил все это иным способом. «Вампиреныши, а если я дам вам испить немного своей крови?» – спросил я. «Если с ней что-то не так, то вы сможете это почуять?» «В теории да», – ответил Август. «Кровь нам необходима, но если мы выпьем ее у человека, который болен какой-то страшной и тем более смертельно болезнью, нам может стать очень плохо. Это нас не убьет, но приятного будет мало. Поэтому, едва почуяв, что в крови есть что-то неестественное, то лучше прекратить питание. Хотя ситуации, конечно, бывают совершенно разными. Если выбор стоит между смертью и двухдневным недомоганием, то лучше все же второй вариант. С кровью человека, который полностью здоров, а он еще к тому же сильный, история обратная, продолжил Максимус. Прилив сил обеспечен, а если питаться такой кровью на постоянной основе, то имеются очень высокие шансы самому стать сильнее. Тогда сегодня попробуйте мою кровь, решил я. Ваша задача понять, можете ли вы что-то почуять в моей крови. Считайте, что кто-то из вампиров достал вашу кровь, испробовал ее и узнал таким способом о вашем секрете», — спросил Максимус. «Это логичный и пока единственный вывод, который мне удалось сделать. Будем разбираться с этим как умеем. Ладно, вы вроде и раньше говорили, что не можете определить, к какому клану принадлежит тот или иной вампир, только если на его теле нет соответствующего тату. Полагаю, в случае с прахом надежд нет вообще никаких, увы. Прах — это всего лишь прах. Полагаю, этот вампир решил убить себя таким способом как раз из-за того, чтобы никто не смог увидеть тату, которая имелась на его теле. Не дал посмотреть, есть ли у него тату в принципе. При этом сам не выдал никакой полезной информации», — вздохнул я. «Не люблю такие случаи. Он же был настоящим фанатиком, исключительно предам тем, кто отдал ему приказ убить меня. А фанатики способны на очень многое, и их мало что способно остановить. Вероятно, его слова о том, что это еще не конец и придут другие вампиры, читая правда. Ну и вот что мне с этим теперь делать. Полагаю, остается лишь обратиться к Немару», — сказал Август. «Мне лично больше ничего на ум не приходит». «Да это понятно. Кстати, что вам за поручение такое выдал Немар? Даже не пришли сегодня к кафе. Мы должны были наладить контакт с московскими вампирами», — ответил Максимус. «У Рюриковича имеется несколько вервольфов и вампиров в их прямом подчинении, особые отряды гвардии, которые должны решать специфические вопросы. Вот все как я и думал. Не могли Рюриковичи не использовать оборотней и кровососов в таком ключе. Даже без всякой магии представители этих двух народов невероятно сильны, их физические возможности выходят далеко за пределы человеческих способностей. Пара отрядов такой гвардии способны заменить не одну отнюдь обычных бойцов, пускай опытных и хорошо натренированных. И зачем ему это? Поинтересовался я. Сказал, что это нужно для общины. С помощью московских вампиров можно будет попытаться выбить что-нибудь для нее. Все же они служат лично Рюриковичем. Понятно. Выходит, остается только надеяться на то, что Немар хоть что-то знает. Впрочем, я особых надежд на чудо не питал. Глава уральской общины уже давно порвал все свои связи в Европе, оставшиеся в живых цепеши мечтают об его смерти. Вряд ли у него остались старые приятели, которые смогут с ним поделиться полезной информацией по этому делу. Скорее всего, придется как-то самому все выяснять. Раз уж новое нападение кровососов неизбежно, к нему следует подготовиться. Будем брать живьем и при этом мешать эти клыкастым убить себя. Они ведь отрывают души от своих тел, так? Полагаю, у меня есть пара действенных способов помешать им этого сделать. Так что буду вырубать их, беря живьем, после чего проводить подготовку к допросу. Они мне все выложат, пускай и против своей воли. Хорошо, давайте валить отсюда, говорю я. А можно что-то делать с этим? Спросил Максимус, указывая на прах. Понятно, что он напал на вас, но оставлять все вот так как-то неправильно. Можно хотя бы собрать этот прах и потом использовать его. Как же это его можно использовать? Поинтересовался я. Имеются определенные магические ритуалы. Плюс этот прах можно даже использовать для создания очень редких зелий. Но подробностей я не знаю, нужно спрашивать у Немара. Я понял, заканчиваю за него. Ладно, раз такое дело, то соберем. В итоге прах был помещен в двухлитровую бутылку, которую нашил в ближайшей урне. А что, искать особую емкость я не собирался. И вообще этот гад пытался меня убить. Так что такое не очень вежливое отношение к останкам кровососа — закономерный итог. После этого мы все вернулись в отель. Теперь мне предстояла крайне неприятная процедура. Необходимо накормить Максимуса и Августа своей кровью. Необходимо внести хоть какую-то ясность. Было бы неплохо потом еще отдать кровью на анализ в какую-нибудь лабораторию. Но как бы при неоднозначных результатах инфу никуда не слили. Поэтому пока обойдемся этой немного варварской процедурой, коль никаких других умных идей нет. Я порезал свою правую ладонь, после чего наполнил два стакана своей кровью, по половине каждый. Затем скостовал лечебное заклинание, заживляя свежую рану, после чего взял стаканы и повернулся к вампирам. «На те», — сказал я им, передавая стаканы, — «попробуйте хоть что-то почувствовать. Наследие и проклятие вроде как не являются чем-то вредным для меня, но должен же быть хоть какой-то отклик». «Ну, мы уже пробовали вашу кровь и в прошлый раз ничего не почувствовали», — сказал Максимус, смотря на мою кровь. «Как минимум на нас это вообще никак не повлияло. Неужели думаете, что в этот раз будет иной результат? Тогда мы и не думали пытаться что-то искать в моей крови», — подметил я, так что какие-то шансы у нас есть. Все, начинайте уже. Зря я что ли кровь свою проливал? Вампиры без особого энтузиазма все же начали пить мою кровь. Делали они это все неспешно, было видно, что и кровь они не сразу глотают. Немое шоу продолжалось примерно полторы минуты, а потом заговорил Август. «Вообще ничего не чувствуют», — сказал он. «Кроме того, что ваша кровь напитана большим количеством силы». «Такой же результат», — поддержал его Максимус. «Даже не могу определить ваше наследие. Это дано далеко не каждому вампиру, но некоторые из нас способны определить по чужой крови, имеется у того или иного человека в крови сильное наследие. Выходит, все зря. Мда, обидно немного. Но, наверное, нулевой результат в нашей ситуации тоже вроде как результат. Выходит, просто так определить, что в моей крови есть спящие проклятия и пробужденные наследия, нельзя, даже если эту кровь выпьет вампир. Так что клан Кровососа, который напал на меня, выяснил мой секрет каким-то иным способом. На ум приходит только одно: как-то эти клыкастые узнали про то, что делали Зотовы. Может, кто-то из их сородичей оказался жертвой их экспериментов. Или всему есть иная причина. Я ведь вообще ничего не знаю. У меня ведь нет даже точной информации, что Зотовы занимались какими-то ужасами. Мне это все не нравится. Но если до этого мне данная ситуация не приносила никакого дискомфорта, то сейчас ситуация резко изменилась. Клан далеко не самых слабых вампиров, которые желают меня убить, это очень серьезная проблема, которую все же надо решать побыстрее. Однако сейчас только и остается ожидать нового нападения, дабы допросить других вампиров, не дав им убить себя. Тогда и только тогда у меня будет шанс разобраться в этой ситуации. Тут даже можно найти какие-то положительные стороны. Раньше у меня даже не было ни одной толковой зацепки по поводу моего вампирского проклятия. Сейчас же я столкнулся с теми, у кого имеется вполне конкретная информация по этому вопросу. А это очень даже хорошо. Придется быть вдвойне осторожным и быть начеку, ожидая очередного нападения. Как-нибудь уж разберусь, поди, с этой ситуацией. Теперь весь вопрос в том, сколько именно мне придется ждать этого нападения. Отпустив вампиров, я присел отдохнуть и как-то переварить всю информацию, полученную за этот непростой вечер. Каким-то образом простая вечерняя прогулка по парку превратилась в это. Видит боги, мне везет как утопленнику все последние полгода. То одно что-то происходит, то другое. Некоторые события по отдельности можно было бы списать на превратности судьбы и все в таком духе. Но не все сразу. Чувствуется некая срежиссированность всех этих событий. Или точнее то, что очень многое оказалось завязанное на Никите Зотове, в теле которого я оказался. Впору задуматься о том, что все это очень неспроста, и что даже мое переселение в это тело является чьим-то решением, ибо только мне было по силам справиться с тем, что должно обрушиться на Зотова. Ненавижу игры высших сил, однако, видимо, пока у меня нет никаких вариантов, кроме как пытаться во всем разобраться и решить все насущные проблемы. Это уже не говоря о том, что все же имеется микроскопический шанс на то, что это все реально лишь крайне неудачное стечение обстоятельств, с которым мне приходится иметь дело. Звучит фантастично, но бывает и такое. Зазвенел смартфон, так что пришлось вставать с кресла, подходить к столу и брать телефон в руки. Лена звонит. Интересно, просто поболтать или меня ждут новые офигительные новости? Слушаю, говорю я, принимаю звонок. Никит, извини, что звоню достаточно поздно, но мне нужно кое-что тебе сообщить. Это касается того, о чем вы с моим отцом недавно говорили. Если коротко, то кто-то избавился не только от румынского барона, который якобы заказал твое убийство, но и оборвал все возможные ниточки, которые успели нащупать наши люди. Даже смерть этого румына обставлена как несчастный случай, однако слишком уж она крайне своевременна. Мы продолжим копать в этом направлении, но отец не хочет вводить тебя в заблуждение и поэтому попросил меня передать, что очень вероятно это дело так и остановится на данном этапе. Вот оно как. Передай благодарность своему отцу, а также то, что я все понимаю. Неизвестный сделал свой ход, узнав про неудачу. Увы и ах, но чего-то подобного стоило ожидать. Обидно немного. Все же и Рюриковичам было выгодно раскрутить это дело и узнать всю правду. Поэтому я вполне резонно ждал хоть каких-то результатов. Однако пока неизвестный враг все же оказался на шаг впереди нас и подчистил за собой все хвосты. И ведь теперь некому конкретно предъявлять претензии по поводу того нападения. Даже румыны в ответ на обвинения могут лишь сказать: «Разбирайтесь с родом этого барона, мол, все это личные разборки, отсутствие и конкретика, кто именно за всем стоит, румыны, турки или кто-то третий. Вариантов на роль истинного заказчика слишком много. Без надежных доказательств чьей-либо вины остается лишь смириться со всей ситуацией и надеяться, что может когда-то в будущем предоставиться шанс распутать этот клубок при появлении новой информации. Ладно, обидно, что за один день два дела закончились тем, что мне необходимо лишь ждать удачной возможности разобраться во всем, но бывало и куда хуже. Ничего еще не кончено. Пускай мне и нужно ждать. Однако рано или поздно все мои враги получат по заслугам. Глава 4. Визит вежливости. Следующая неделя прошла спокойно и даже скучно. Не происходило никаких интересных событий. Каждый из нашей компании занимался своим делом. Плюс мы регулярно встречались. Мое вечернее приключение в парке так и осталось тайной для всех, кроме Маркуса и Августа, которые помалкивали об этом. А так как нового нападения на меня не произошло, то и не было повода для беспокойства или необходимости принимать быстрые решения. Однако это совершенно не означает, что я расслабился. Нет, мною были предприняты новые меры предосторожности, которые должны свести риски даже не до минимума, а до абсолютного нуля. К счастью, уже какое-то время моих друзей оберегают дьявольские коты благодаря моей просьбе, озвученной Чеширу. Поэтому внезапных нападений на них можно не знать. Коты сразу почуют и обнаружат вампиров, после чего доложат мне, а там я уж как-нибудь выкручусь и помогу своим, после чего возьму в плен кровососов, дабы с пристрастием допросить их. Изначально хотел приказать Августу и Маркусу отложить поручение Немара в сторону и заняться наблюдением за обстановкой, но они меня убедили, что наладив контакт с московскими вампирами смогут заручиться их помощью. Да, они служат Рюриковичем, но свои секретики и дела своего вида все держат подальше от правящего рода. Им можно без опаски рассказать о нападении вампира, после чего они сами будут следить за обстановкой. Все же это и в их интересах не допустить громкой истории, связанной с вампирами, что лишь поставить их всех под удар. В остальном больше пока и предпринять было нечего. Разве что я возобновил тренировки с вампирами, а Болтусом и Блицом. Теперь каждый день, пускай и не слишком много, мы тренируемся в магии. Для Сашка у меня еще отдельная процедура закаливания имелась. Сейчас он, даже если захочет, то как маг ни за что не станет сильнее и никак не увеличит свой резерв магии. А ему надо и ранг повышать, и резерв увеличивать. Попытка двинуться лишь в одном направлении могут привести к тяжелым последствиям и даже смерти. Сейчас он еще несколько дней будет закаливаться, после чего будем проводить опасную и очень болезненную процедуру, которая позволит ему вновь расти как магу и при этом позволит увеличить резерв магии постепенно. Спустя озвученную неделю, то есть на восьмой день после нападения, мне позвонил Снитка. Попросил приехать в маме, дабы уладить один вопрос. Я ведь нормально последний учебный год в школе не закончил, экзамены не сдавал. Из-за этого мне надо оказаться в административном корпусе моей академии и сдать экзамены. На деле потребуется лишь подписать документы, где мне уже выставлены оценки за все эти экзамены. Блат он и в Африке блат. А тут еще одна приятность случилась. Доехал до столицы наш броневичок, на котором мы катались по Сибири. Теперь мне и машину себе покупать не надо, надо только научиться водить. Конечно, наш модифицированный джип будет для московских дорог большой диковинки, зато надежно. И учитывая, как часто я влипаю во всякие истории, дополнительная броня и прочие штучки, которые установили в эту тачку, будут очень кстати. Поэтому с утра пораньше мы с Блицом были на одном из вокзалов, где принимали поезда с различными товарами. «Разве нельзя было поручить встретить поезд с тачкой Сашка?» – спросил Егоров. «Мы бы поехали на моей красотуле. Так можно было бы сделать», – кивнул я головой. «Однако тут важно первое впечатление. Я человек непростой, ты сам это знаешь. И мне стоит сразу показать это как преподавательскому составу академии, так и моим будущим сокурсникам и студентам старших курсов. А не боишься наездов со стороны знатных детишек на тему «этот простолюдин слишком много берет на себя»? Явно ведь случится что-то подобное, вот зуб даю, пускай происходит. Даже несмотря на мою репутацию, обязательно найдется желающий устроить мне проблемы или просто подмять меня под себя. Не столь важно, по какому поводу на меня наедут, важен сам факт неизбежности наезда. И коль все обстоит так, то лучше ускорить процесс. Один раз на меня наедут, два, три. Я же на примере этих идиотов покажу всем, что бывает с тем, кто переходит мне дорогу. Когда с самыми отбитыми будет покончено, то остальные утихомирятся и будут действовать менее прямолинейно и грубо. И это ты мне, босс, говорил, что я своей смертью не умру. У тебя ведь и так врагов немало в наличии, а ты их все множишь и множишь. Покушения на тебя и так стали обыденностью, а так они станут чуть ли не еженедельным или даже ежедневным делом. Не я такой, а жизнь, ухмыльнулся я. Ладно, гляди, кажется, наш поезд прибыл. Это действительно был нужный нам поезд, и уже через нам на одну из площадок выгрузили наш броневичок. Я реально соскучился по этой машине. В этом стальном звере было нечто особенное. Вот и Блиц, сев за руль, высказал схожие мысли. «Блин, я уже начал забывать, что это за зверюга», — сказал он, заводя двигатель. «Такой тачки явно больше нет ни у кого в столице. Мы определенно произведем фурор. Поехали уже в маме», — говорю я. «Надо побыстрее закрыть все вопросы, а потом найти место стоянки для нашего броневичка. И найти наконец-то автошколу, где меня быстро выучат на права». Пока Блиц вез меня на место, я со смартфона вышел интернет. Последнюю неделю Александр активно обучал меня всем интернет-премудростям. Не могу сказать, что стал за это время прям очень уверенным пользователем сети, но перестал быть откровенным нубом. Теперь поиск нужной мне информации через интернет уже не представляет проблему. Сейчас у меня уже есть представление о том, насколько моя фигура сильно засветилась. Уж очень многим оказалась интересна моя история, парня, который с рождения был лишен абсолютно всего, но сейчас выбивающийся наверх благодаря своим невероятным способностям, героическим деяниям, удаче и появлению у меня солидных связей. Кое-кто даже активно зарабатывает на мне, но я без особых претензий, мне до этого особо дела нет, да и если все происходит без поливания меня грязью, то все нормально. Егоров предложил создать мне личный блог, ну и с его помощью самому рассказывать о моей жизни. Типа таким способом формировать мой положительный образ в сети, рассказывать нужную мне версию тех или иных событий, ну и все в таком роде. В целом мне идея нравится, однако сходу заняться этим, пока это для меня слишком. Но совсем уж откладывать эту идею в дальний ящик я не буду. Очень уж удобно будет использовать этот блок в своих целях. Наконец-то мы прибыли на место. Зашел внутрь один, оставив Блица в машине. Спросил у девушки на входе, куда мне, и началось мое получасовое мучение с бюрократией. Дамочка в возрасте и в теле что-то мне объясняла, давала всякие бумажки и поясняла, где и что мне нужно подписывать. Я же в свою очередь все же сначала просматривал бумаги, которые мне надо было подписать. Уж чего-чего, а предосторожность важнее всего. Однако не было никакой подставы или иного подвоха. Так, лишь учебные ведомости, согласно которым я сдал все необходимые экзамены и могу успешно поступить в эту академию. Собственно, эта дама попросила меня позже как-нибудь занести несколько моих фотографий нужного размера, чтобы вклеить их в учебное удостоверение. А так оно типа уже даже готово. Быстро работают ребята, ничего не скажу. Видать уж очень сильно я им нужен в качестве студента. Наконец-то все бумаги были подписаны и меня отпустили на все четыре стороны. Я с огромным удовольствием вышел на крыльцо административного корпуса мамы и вздохнул полной грудью. Ух, надеюсь, что в ближайшее время мне больше не предстоит сталкиваться с местной бюрократией. Это очень страшный монстр, которого крайне сложно одолеть. Я бы даже сказал, что победить его раз и навсегда просто невозможно. Глянул на автостоянку и вижу, что Блиц сидит на капоте нашего броневичка и курит. Еще мое внимание привлекла группа ребят лет 20, которая стояла возле двух машин люкс-класса. Вроде бы и ничего такого. Стоят ребятки, курят, обсуждают что-то. Может, ждут кого-то или просто тут решили потусоваться. Мне в них просто не нравилось то, что они бросали взгляды в сторону нашей машины и Егорова. Это у меня уже паранойя развивается, и ребят просто интересует необычная тачка, или же мое предчувствие проблем меня не обманывает. Давайте это проверим. Спускаюсь с крыльца и иду к броневичку. И вот я уже почти возле машины, но тут меня окликивает кто-то из этой компании. «Эй, ты, простолюдин!» Услышал я. «Какого черта ты тут делаешь? Маме это учебное заведение для людей из уважаемых людей, а не такой черни, как ты. Пошел и забрал свои документы, я не собираюсь учиться с какой-то гнилью. А я думал, что такое бывает только в сериалах или книжках. Но нет, вот вам типичный зазнайка из числа молодых дворян, который решил покичиться своим особенным происхождением перед жалким простолюдином. Как-то слишком быстро случилось то, что я ожидал лишь после начала учебы. Но мне ли жаловаться? Хотел же с помощью вот таких идиотов добиться того, чтобы никто в академии слишком уж рьяно не доставал меня. Вот один из идиотов сам ко мне прибежал. Грех не воспользоваться таким шансом. «Босс, может, я ими займусь?» – спокойно спросил Блиц, спрыгивая с капота и кидая окурок в сторону. «Из этой пятерки, кажись, только вон тот пухловатый маг. Хочу попробовать уделать его. Сиди на попе ровно», – отвечаю ему. «Это как раз тот случай, что мне необходим для создания соответствующей репутации в академии. Сам разберусь». Поворачиваюсь к этим ребятам, а они впятером уже подошли к нам поближе. С виду вроде выглядит грозно, но Егоров прав, лишь один из них маг. Причем слабенький, 5-го ранга. Этот глупец и говорил со мной, а сейчас показывал, что он тут главный. «Можно узнать твое имя и фамилию?» – спросил я. «Надо же мне знать, кого я сейчас в асфальт закатывать буду. Че сказал? Пацаны, а ну, на колени». Этот пацан тут же рухнул на колени, так как я взял полный контроль над его телом. А вот его ребятам повезло чуть меньше, их я придавил силовым прессом. Слабеньким, все же они обычные люди. Им этого вполне хватило, чтобы упасть на асфальт и больше не создавать мне проблем. Тут из одной машины этой компании резво выскочил еще один пацан. С ним я тоже не стал возить и, прежде чем он добежал до нас, также придавил его силовым прессом. Блиц все это видел, стоя уперевшись об нашу машину и с ухмылкой на лице. «Так, вроде больше никого нет». Подхожу к парню, который продолжал стоять на коленях. «Так как тебя зовут?» «Смертник, Виталий Грабов», — ответил он, трясясь от страха. «Наследник своего баронского рода. Слушай меня внимательно, Грабов. Необходимость повторить сказанное мною приведет к тому, что ты получишь очень серьезную травму», — говорю я в лицо испуганного до самой смерти глупца. «Ты со своими ребятками приехали сюда и ждали, пока я не выйду из здания академии. Я делаю вывод, что кто-то тебя послал сюда и приказал спровоцировать конфликт со мной. У тебя есть шанс избежать дополнительных проблем, если скажешь, кто тебе приказал все это сделать». «Это был Левашов, Никита Левашов. Тезка, значит», — хмыкнул я. «Этот парень, как я понимаю, тоже из дворянского рода». «Да, его отец тоже барон, а он его старший сын, наследник». «И что же, он барон, ты тоже, но при этом бегаешь у него в шестерках». «Я ему был должен, задолжал очень большие деньги. Он сказал, что если я тебе устрою неприятности, то он мне весь долг простит». «Ну, долги отдавать дело благородное», — кивнул я головой. «И какие же неприятности ты должен был мне создать? Пока же только у тебя появились большие проблемы. Вон тот мой пацан, который вылез из машины, должен был заснять нашу словесную перепалку», — Грабов показал на одного из лежащих парней. «Это видео мы бы потом обработали как надо, создали с помощью нейросетей твой голос и сделали бы крайне порочащий тебя голос. Дальше слить видос в сеть, ботами распространить его и все, тебя бы потом с говном смешали. Хм, умно, даже очень. Это уже не банальная попытка силой нагнуть меня, этот Левашов решил действовать более хитро. Снять видео, смонтировать его как надо и попытаться с его помощью нанести мне репутационный ущерб. Очень неплохая тактика. Только все же эти ребята явно плохо просчитали меня. Словесные перепалки не мое, я практически всегда действую достаточно прямолинейно. Вот и тут вместо обычных разборок просто показал Грабову, кто тут самый крутой. Не расскажешь, зачем ему это все было нужно? Интересуюсь у Виталия. Да вообще без понятия. Я спрашивал Никитоса, он лишь отмазался, что это типа личное. А меня это все особо и не интересовало, мне главное было долг закрыть. Все с тобой ясно. Виталий, сделай мне большое одолжение, больше не попадайся мне на глаза, ладно? Это сейчас я такой добренький, а в следующий раз просто так ты от меня не отделаешься. Мы поняли друг друга? Да, я на километр больше к тебе не приближусь, богом клянусь. Тогда скачите, козлики, да побыстрее. Развеиваю всю свою магию, и все шестеро получают возможность снова двигаться. Они тут же, сломя голову, понеслись к машинам, сели в них и дали по газам, желая уехать отсюда подальше. Полагаю, больше я с ними не пересекусь. Ребятушки натерпелись страха и почувствовали себя абсолютно беспомощными. Вряд ли кто-то из них захочет вновь ощутить это все. «Босс, а ты когда успел этому Левашову в кашу насрать?» — спросил Блиц. «Вон даже какой хитрый план придумал, чтобы тебя подставить. Пахнет чем-то очень личным. Сегодня вообще впервые услышал его фамилию. И ты сам слышал, что я сам не в курсе, зачем ему это все. Может, это действительно что-то личное?» — но у меня никакой информации нет. Тогда может стоит позвонить Рюрикович или Романовой, они как минимум крутятся во всей этой тусовке. Даже если не знают этого Левашова, то наверняка знают тех, кто с ним дружит или просто общается. Не учи отца детей делать, садись за руль и поехали в отель. Что-то пропало у меня настроение сегодня еще куда-то ехать. Мы сели в машину и поехали в отель. Ясень пень, что мне придется обращаться к Лене или сестре. Эх, а я ведь и так им все еще должен. Однако особого выбора у меня нет, и я через мессенджер посылаю Лене сообщение, в котором спрашиваю у нее, не знает ли она Никиту Левашова. Ответ пришел достаточно быстро. Знаю его, но тут тебе лучше позвонить Лекси. Никита Левашов одно время рассматривался как ее потенциальный жених, но все сорвалось по целой куче причин. Одной из них, по словам Лекси, являлось то, что Левашов этот козел и моральный урод. Это почти точная цитата. А что, у тебя проблемы с этим парнем? Вот оно как. Имеются у меня подозрения, что все дело как раз в Алексе. Вон, один придурок уже из-за Слены попробовал создать мне проблемы, а по итогу сдох. Вот и второй такой же объявился, только он поумнее и действовать решил не столь глупо. Хотя, может, я спешу со своими выводами. Лена написала, что кандидатура Левашова в качестве потенциального жениха была отвергнута сразу по нескольким серьезным причинам. Плюс мой тезка наследник своего рода, его не отпустит в другую дворянскую семью, где всем заведовать будет его потенциальная жена. Короче, как-то маловато причин считать первопричиной именно ревность. Может быть, дело совсем в другом. Но и отметать эту версию я совсем не буду. У Измайлова тоже не было никаких шансов, но он упорно добивался Лены. Тут может быть похожий случай. Кстати, а зачем сразу ехать в отель? Раз уж мой тезка решил послать ко мне своего должника, то почему бы мне не съездить к нему в гости прямо сейчас? Нанесем Левашовым визит вежливости. Глава 5. Все прошло как надо. Почти. Выяснить, где живет нужный мне род, было достаточно просто. Я сказал адрес особняка Левашовых Блицу и сказал гнать туда. Тот спросил, уверен ли я, что нам надо туда, но после того, как увидел мой кулак, больше глупых вопросов не задавал. Левашовы жили неподалеку от элитного района, где стояли особняки и поместья более богатых родов. По соседству как раз расположился район, где жили всякие столичные бароны и богатые простолюдины. Вроде бы тоже элита, но рангом поменьше. Эти люди гораздо богаче баронов и богатых простолюдинов из провинции, так что могут козырять своим особым положением в обществе. Только правда в том, что они максимум находятся в середине пищевой цепочки. Нередко такие семьи быстро разоряются при различных форс-мажорах. Они вынуждены уезжать куда подальше, дабы начать сначала, а на их место приходят другие счастливчики, которые выбились в люди. Большинство тех, кому все же везет, остаются на этом уровне, и лишь сущие единицы пробиваются куда выше. Левашовы, судя по всему, давно крепко сидят на своем месте. Может, их все устраивало, а может, все их попытки пробиться дальше заканчивались ничем. Ну, хотя бы этот род никогда не нес сильные потери, и поэтому у них все хорошо, если смотреть со стороны. По крайней мере, у них было все хорошо до этого дня, а вот не надо было лезть ко мне. Наконец-то мы добрались до места и остановились напротив особняка Левашовых. «Что дальше, босс?» – спросил Блиц, повернувшись ко мне. «Будешь воевать с целым родом?» «Зачем воевать?» – удивился я. «Дело можно решить и обычным разговором. Тут важны детали. Сейчас я тебе продемонстрирую эти детали. Сиди в машине». Вылезаю из броневичка, осматриваю особняк и его территорию, которая обнесена забором. Вряд ли у Левашовых действительно хорошая охрана. Так, наймут ребят из какого-нибудь более или менее солидного ЧОПа, да пару десятков гвардейцев, из которых всего двое-трое являются магами не выше 3-4 рангов. Для меня это сущая ерунда, в одиночку со всеми справлюсь. Однако, как я сказал Егорову, дело можно решить без лишнего кровопролития. Если все получится, то по итогу Левашовы мне еще большое спасибо скажут за то, что я решил действовать достаточно миролюбиво. Главное все провернуть как надо. «Тарек, Шафран, вы мне нужны», — сказал я, и тут же оба появились передо мной. «Ты слушай первый», — обратился я к волчонку. «Нужно устроить впечатляющее огненное шоу, но при этом никто не должен пострадать, и ущерб чтобы был минимален. Короче, создашь вокруг территории этого особняка кучу огня, чтобы выглядело грозно, но не носила большой опасности. Сделаю, хозяин. От тебя, Шафран, нужно временно отнять у тех, кто явится на это огненное шоу, отнять все опасные игрушки. Ключевое слово, временно. Не хочется мне потом еще разбираться с тем, что якобы украл что-то. Мяу. Раз все поняли, то начинайте. Питомцы проспали с глаз моих. Однако стоило мне прислониться спиной к машине, и вокруг территории особняка появилось пламя. Выглядело оно грозно, особенно с учетом того, что высотой доходило 2 метров. Но огонь не распространялся, лишь немного пожег траву и только. Все именно так, как я хотел. Внешне выглядит очень грозно, а на деле ерунда. Охрана, что была на территории, моментально забеспокоилась, начала искать причину возникновения огня. Также из самого особняка посыпались вооруженные люди. 2 были без огнестрела, я чувствовал в них магическую силу. Тут все так же без сюрпризов, всего набралось чуть больше 30 человек. Наверняка внутри осталось еще несколько человек, в чьи задачи входит защита членов рода. Бойцы начали занимать позиции, ожидая нападения, однако его не происходило. Зато из их рук пропадало оружие. Вот стоит один с автоматом в руках, а спустя мгновение оружия уже нет. Шафран отнимал огнестрел у всех постепенно, что вызывало откровенную панику у охраны. Эти люди вроде должны защищать особняк и всех, кто находится внутри его. А как это сделать, если у них отняли все и оставили с пустыми руками? Секунд 30 я наблюдал за паникующими охранниками, после чего все же пошел к особняку. Добрался до массивных решетчатых ворот и хорошенько постучал по ним ногой, привлекая к себе внимание. Почти разом все бойцы обратили на меня внимание, только не понимали, что им делать. Лишь маги приготовили несколько атакующих заклинаний. «Патриарх рода Дома?» – спрашиваю я. «Кто ты такой?» Охрана не особо рвалась отвечать на мои вопросы. «Ты имеешь отношение к происходящему?» «Слушайте, просто ответьте на мой вопрос. Спросите у своих магов, что они чувствуют, глядя на меня. Я сейчас лишь частично скрываю магическую ауру, поэтому они должны определить мой уровень силы, который выходит за все рамки допустимого. Так что они вам прямо скажут, что со мной лучше не связываться, всех вас тут положу и даже не вспотею». Охранники повернулись к 2 магам, а те с легкой заминкой лишь кивнули головой, подтверждая мои слова. После такого бойцы совсем пали с духом. «Что вам нужно от патриарха?» – спросил один из охранников. «Просто говорить», – отвечаю ему. «Есть у меня к нему важное дело. Пускай выйдет, мы с ним перекинемся парой слов, а затем он сам пригласит меня к себе домой. Вот, чтобы вы не сильно нервничали». Я взмахиваю рукой, и Тарак, который прятался в тенях благодаря шафрану, убрал весь огонь. Охранники малость приободрились после этого. «Стой тут, я передам твои слова патриарху», — сказал один из бойцов. Он добежал до особняка, скрылся в нем на пару минут, а затем вышел, сопровождая мужчину лет 40. Я все это время спокойно ждал их и не давал охране лишних поводов нервничать. «Я Юрий Артемьевич Левашов, патриарх своего рода», — сказал мужчина. «Кто ты такой и зачем устроил все это?» «Никита Зотов», — представился я. «Может, знаете меня? Мне очень нужно было пообщаться с вами, вот и решил привлечь внимание таким способом. Создав огненное кольцо вокруг моего дома и отняв у охраны все оружие», с сомнением в голосе поинтересовался Левашов. «Давайте скажем откровенно, придя я к вам просто так и заявил вашим людям, что хочу с вами пообщаться лично, то меня послали бы далеко и надолго. А сейчас у вас есть интерес и причина все же выслушать меня. Я просто решил не терять время». Барон смотрел на меня с сомнением в глазах. «Понимаю его, однако его молчание лишь подтверждает мои слова. Теперь Левашов должен выслушать меня хотя бы ради того, чтобы я больше не устраивал новых огненных шоу. Я могу надеяться, что новых эксцессов с твоей стороны не будет», — спросил Юрий. «Никаких. Я даже верну вашим людям оружие». Щелкаю пальцами, и тут же все оружие одной большой горкой появляется на территории особняка. Охранники тут же ринулись поспешно разбирать оружие. «Заходи», — сказал Левашов, и после его слов пара охранников тут же принялись открывать ворота. Меня впустили внутрь, после чего я с бароном и 2 охранниками зашли в особняк. Меня провели в одну из гостиных, где мы с Левашовым остались наедине. Устроившись поудобнее на диване, я не спешил начинать разговор, дав ведущую роль Юрию. «О чем ты хотел со мной поговорить?» — спросил Левашов. «По неизвестной причине у меня случился конфликт с вашим сыном. Не напрямую, он решил действовать чужими руками. Почему моему тезке и вашему наследнику понадобилось нанести мне существенный репутационный ущерб? Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Я что-то совсем ничего не понимаю. Давайте я начну свой рассказ, чтобы вы поняли меня», — говорю я. Сегодня мне пришлось приехать в Мами, чтобы уладить некоторые вопросы, связанные с моим поступлением туда. Когда я закончил и вышел из административного корпуса, то меня уже ждала молодых парней во главе с Виталием Грабовым. Он же моментально решил пойти на конфликт, решив козырять своим дворянским происхождением и тыкая меня носом в мой статус простолюдина. Уж не знаю, нужен был ему лишь словесный конфликт или же Виталий желал устроить полноценную драку, но ничего у него не получилось. Мне удалось избежать конфликта, никто в итоге не пострадал. «Я знаю Виталия, Левашова и Грабовы дружат достаточно давно», — сказал Юрий. «Не понимаю, зачем Виталику конфликт с тобой, а я узнал, зачем ему это. Оказывается, Виталий оказался должен вашему сыну значительную сумму денег. Не знаю, каким образом он оказался должен эти деньги, даже про точную сумму не стал спрашивать. В нашем деле такие подробности не имеют никакого значения. Главное, что он должен был снять видео конфликта со мной, затем обработать его и обставить все так, словно я какой-то моральный урод. Как итог, должна была пострадать моя репутация. Вот так Грабов должен был вернуть свой долг вашему Никите, на что тот с радостью согласился.